Тот вечер члены муниципального совета отмечали рождение нового закона. Он состоял всего из двух пунктов. Первый. Отменяется смертная казнь. Второй. Разрешается эвтаназия. Закон вступал в силу с завтрашнего дня. Ресторан «Свобода» пылал искрящимися огнями. Рассвечивался ими изнутри и снаружи, напоминая издали огромный подсвечник, искусно отлитый из стекла и розового бетона. Венчала его блестящая металлическая игла. Она упруго взметывалась и уходила вверх, подпирая своим острием дымно-копотный полог. Выше металлической иглы в городе не было ни мачты, ни вышки, ни строения. Хозяин «Свободы» Бергов так и задумывал, когда закладывал ресторан. Но после, когда уже стройку закончили, неожиданно обнаружилось, что именно в этом месте, на центральной площади города, происходит игра света и, как следствие, обман зрения. Церковные маковки казались выше иглы. На самом же деле замеряли специально. Игла поднималась на 20 метров выше, чем крест. По этой причине Бергов намечал на будущий год новое строительство. Основание иглы расширить, а острие вздернуть метров на 50. Тогда не будет никакой игры света, никакого обмана зрения, а будет так, как требуется. Игла на своей высоте, храм на своей. Пока же все оставалось по-прежнему. Парили, чуть золотясь в сумерках, кресты и маковки, а ниже их светило огнями верхушка свободы. Влажные отблески соскальзывали на асфальт, на стекла и капоты машин, выстроенных в ровную линию на краешке площади. В центре площади, на мраморном постаменте, высилась чугунная плита, а на ней, выбитая в металле, декларация свободного и демократического города. Она гласила: «Отныне и навсегда. Первое. Человек рождается свободным, и свободу у него не может отнять никто. Второе. Человек может занять любую ступень нашей градации, может стать лишенцем, не обремененным никакими заботами. О нем заботится общество. Твердозаданцем, не обремененным мыслями об устройстве жизни и дела. Активистом, обремененным мыслями об устройстве жизни и дела. Прорабом, обремененным интеллектуальной работой по устройству жизни общества. Третье. Все люди, живущие в городе, граждане. Четвертое. Над гражданами не может быть никакого насилия. Пятое. Все важные решения принимаются только путем демократического голосования. Шестое. Смертная казнь отменяется. Каждый гражданин имеет право попросить об эвтаназии. Последний параграф выбили на плите сегодня утром. Буквы еще не успели покрыть краской, и голый металл, обрызганный влажной моросью, поблескивал. Влага густела, и время от времени на мраморный постамент падали крупные капли. Вечер свободы шел своим ходом. Гости, сидевшие в праздничном зале, хлопали в ладоши и требовали, чтобы хозяин вечера сказал слово. Бергов поднялся, и над столом залегла тишина. Тонкое лицо отливало прозрачной бледностью. По-женски большие, карие глаза блестели, и бокал в руке подрагивал. Бергов волновался. Говорил о выстраданной и полной, наконец-то, демократии, о милосердии к ближним и о том, что человек отныне свободен полностью. Даже вопрос жизни и смерти решает сам, сообразуясь лишь собственными желаниями. Наш двуглавый идеал – свобода и демократия. К нему мы стремились, и мы его достигли. Так закончил Бергов и поднес к вздрагивающим губам краешек бокала. Гости после этого поднялись и направились, не ожидая приглашения, к широкой лестнице. «Бергов – особый человек», – наперебой говорили дамы, спускаясь по лестнице к проходу. «Таких людей – единицы, а в нашем городе он один». На последних ступеньках лестницы гости замолкали и бесшумно входили под своды просторного перехода. На полу лежал черный ковер с длинным ворсом и глушил звуки шагов. Тишина абсолютная. На стенах перехода и на потолке располагались круги, ромбы и квадраты, выложенные из бесцветного стекла с едва заметной, глубоко спрятанной внутрь подсветкой. Холодные геометрические фигуры хранили в себе тайну, многим неподвластную, и чем дальше двигались люди, тем сильнее охватывало их волнение, и хотелось поскорее миновать коридор. Коридор выводил в совершенно круглый зал. Посредине его, круглая же, возвышалась эстрада, и на ней стоял огромный мужик с лохматой гривой совершенно седых волос. Руки широкие, с длинными толстыми пальцами. В руках он держал балалайку, и она казалась игрушечной. Даже боязно было, вот вскинет он ее, ударит по струнам, и она развалится. Гости вошли, встали вдоль круглой стены кругом. Мужик тряхнул гривой, медленно поднял хрупкий свой инструмент и безвольно уронил правую руку, наклоняясь набок. Кровь прилила, и на могучей кисти набухли толстые жилы, готовые лопнуть в любой момент от внутреннего напора. Чуть заметно качнул мужик балалайку, и рука взлетела, пальцы ударили по струнам, и три тонкие вздрагивающие проволочки отозвались многоголосым оркестром, повели сильный и плавный напев, который заполнил собою весь зал, не оставив и кусочка свободного пространства. Похожий на природную стихию, над которой человек зачастую не властен, напев всех подчинял себе. Но, властвуя над людьми, стоящими в зале, он не мог властвовать над самим залом, не мог раздвинуть стены и рвануть, уносясь в поднебесье на волю. И от этого, от невозможности вырваться, он становился все яростней и пронзительней. Волосы у мужика растрепались, падали на лицо, залитое потом, но он ничего не чуял, вынимая из балалайки последний и невозможный, казалось, всплеск. Губы изломались в надсаде, на них взбугрилась розовая пена. На пальцах он обил и оборвал ногти. Из-под струи брызгала кровь. Он медленно приседал от напряжения. Брюки на ногах натянулись, и сквозь материю проступили окаменевшие мышцы. Казалось, еще немного, и он вытолкнет, напев, поднебесье. Облегченно крикнет и рухнет во весь рост на эстраду. и вырвала балалаечник из инструмента последний всплеск. Но звуки ударились в потолок и вернулись обратно. Мужик тут же на глазах съежился. Пьяно шагнул к краю эстрады и сел. Разбитые пальцы выпустили балалайку, и она безголосо стукнулась о паркет. И снова зиял перед гостями длинный коридор, похожий на первый, уже пройденный до последней мелочи. Тот же черный ковер, те же геометрические фигуры. Коридор вывел в зал, наполненный мягким светом. И здесь, в замкнутом четырехугольном пространстве, люди могли разойтись и сесть там, где им глянулось. Никто не разговаривал, каждый оставался наедине с собой и волен был думать что угодно. Но все думали, так получалось, об одном. Последний всплеск, исторгнутый мужиком из балалайки, так и не преодолел потолка. Зашипели старинные часы, и маятник отбил 6 медных ударов. Гулкий звон еще не растаял, а люди поднялись, покидая зал, и скоро оказались там, откуда после ужина вышли, замкнув таким образом ровный круг. Ни в коридорах, ни в круглом зале, где играл балалаечник, Бергова не было. Такой установился порядок. Хозяин лишь провожал гостей до последних ступенек и затем встречал на выходе.